Глава третья. Наследник из Гурзуфа. Так много тайн хранит любовь. Так мучат старые гробницы. Н. Гумилёв. Очнулся я от стрёкота вертолёта. Под парусиновым тентом гулял холодный ветер. Я отряхнулся, заглянул в полированную стенку титана. В глазах плавала муть. В щеку ребристым иероглифом печаталась клешня краба. Мертвая голова мирно покачивалась у пирса. На берегу совещались водолазы в полной экипировке, похожие на глянцевых игуан, вставших на задние лапы. Подразделение ихтиандров собиралось обшаривать подветренную акваторию. С большой долей вероятности туда должно было прибить волной нечто их интересующее. Я сполоснул лицо и поплелся к яхте, чтобы попрощаться. На выскобленных добела досках палубы, обхватив руками колени, сидела Маша, не в силах унять дрожь в хрупких стеблях рук и ног. «Что случилось, Маша?» В ответ ее зубы заплясали. Предчувствуя дурные известия, я сел рядом с ней на свернутые пирамидой канаты. И тут я разглядел ее окончательно. Смазливая девочка из предместья, нищая студенточка государственного вуза, юная нимфа, на миг оседлавшая золотого быка и мгновенно поблекшая, как бабочка в сачке. «Где Маркел?» Я уже все рассказала следователю. Маркел поспорил с Маугли, что дойдет до маяка по ночной воде. Я легла спать в кемпинге. Утром яхту нашли пустой. Моя рука, предательски подрагивая, ложится на атласное плечико невесты моря. «Маша, я видел тебя сегодня ночью. Это был ночной заплыв?»